«Теперь вы все знаете, мистер Гарф», — закончил Масрин час спустя. «Я понимаю, что это кажется сверхъестественным, но ведь вы своими же глазами видели, как я исчез». «Это-то я видел», — признал Гарф. Масрин вышел в ванную развесить мокрую одежду. «Да», — процедил Гарф, — «пожалуй, вы и вправду исчезали, если на то пошло». «Безусловно». «И вы не хотите, чтобы о вашей сделке с дьяволом прознали ученые?» «Нет, я же вам объяснил про парадокс и...» «Дайте подумать», — попросил Гарф. Он энергично высморкался. «Вы говорите, у них резные дубинки?» «Не сгодилась бы одна такая дубинка для музея?» «Вы говорили, будто они ни на что не похожи». «Что?» — переспросил Масрин, выходя из ванной. «Послушайте, я не могу даже прикоснуться к этому барахлу. Это повлечет?» «Конечно», — задумчиво произнес Гарф. «Я бы мог вместо этого вызвать газетчиков и ученых. Может, я бы выколотил кругленькую сумму из всей этой чертовщины». «Вы этого не сделаете», — вскричала Кей, которая помнила только то, что слышала от мужа. «Случится нечто ужасное». «Да успокойтесь», — сказал Гарф. «Все, что мне от вас нужно, это одна-две дубинки. Из-за такого пустяка беды не будет. Можете запросто стребовать со своего дьявола». «Дьявол тут ни при чем», — возразил Масрин. «Вы не представляете себе, какую роль в истории могла сыграть одна из этих дубинок. А вдруг, захваченной мною дубинкой, если бы я ее не трогал, был бы убит человек, который, оставшись в живых, объединил бы этих людей, и европейцы встретились бы с индейцами Северной Америки, сплоченными в единую нацию. Подумайте, как это изменило бы...» «Не втирайте мне очки», — заявил Гарф. «Принесете вы дубинку или нет?» «Ведь я вам все объяснил», — устало ответил Масрин. «Довольно морочить мне голову всякими парадоксами. Все равно я в них ничего не смыслю. Но выручку за дубинку я бы разделил с вами пополам». «Нет». «Ну ладно же, еще увидимся». Гарф взялся за дверную ручку. «Погодите». «Да?» Тонкий паучий рот Гарфа тотчас же искривился в подобии улыбки. Масрин перебирал все варианты, пытаясь выбрать меньшее из зол. «Если он принесет с собой дубинку, парадокс вполне возможен, так как будет зачеркнуто все, что совершила эта дубинка в прошлом. Однако, если ее не принести, Гарф созовет газетчиков и ученых. Им нетрудно будет установить, правду ли говорит Гарф. Стоит только свести Масрина вниз по лестнице. Впрочем, точно так же поступила бы с ним и полиция. Он исчезнет, и тогда... Если расширится круг людей, посвященных в тайну, парадокс станет неизбежным. Вполне вероятно, что будет изъята вся земля». Это Масрин знал твердо, хотя и не понимал, почему. Так или иначе, он погиб. Однако ему показалось, что принести дубинку — это простейшее решение. «Принесу», — заявил Масрин. Он вышел на лестницу в сопровождении Кей и Гарфа. Кей схватила его за руку. «Не делай этого», — попросила она. «Больше ничего не остается». У него мелькнула мысль, не убить ли Гарфа. Но в результате он лишь попадет на электрический стул. Правда, можно убить Гарфа, перенести труп в прошлое и там захоронить. Однако труп человека из 20 века в доисторической Америке, как ни кинь, представляет собой парадокс. А что, если его кто-нибудь выроет? Кроме того, Масрин был не способен на убийство. Он поцеловал жену и сошел вниз. На равнине нигде не было видно дикарей, хотя Масрину казалось, что он чувствует на себе их внимательные взгляды. На земле валялись две дубинки, те, что его задели. «Должно быть, теперь они превратились в табу», — решил Масрин и поднял одну из них, ожидая, что с минуты на минуту еще одна дубинка раздробит ему череп. Однако равнина безмолвствовала. «Молодчага!» — одобрил его Гарф. «Давай сюда!» Масрин вручил ему дубинку. Подошел Кей и обнял ее одной рукой за плечи. «Теперь это настоящий парадокс. Все равно, как если бы он, еще не родившись, убил своего прапрадеда». «Прелестная вещица!» — сказал Гарф, любуясь дубинкой при свете электрической лампочки. «Считайте, что за квартиру уплачено до конца месяца!» Дубинка исчезла из его рук. И сам он исчез. Кей лишилась чувств. Масрин отнес ее на кровать и сбрызнул лицо водой. «Что случилось?» — спросила она. «Не знаю», — ответил Масрин, внезапно почувствовавший, что он крайне озадачен всем происшедшим. «Я знаю только одно. Мы останемся здесь еще по меньшей мере на 2 недели, даже если придется сидеть на одних бабах».